Они поехали обратно в главное управление конной полиции. Сержант Дюшарм уже отбыл, что сильно затруднило их действия. Молодой дежурный не склонен был проявлять излишнее радушие по отношению к полицейским из других провинций, не говоря уж о полицейских из других ведомств. Посоветовавшись даже не с одним, а с двумя старшими по званию, он позвонил сержанту Дюшарму домой и получил добро. Затем начались долгие поиски пустого кабинета. Наконец, кардинал и Делорм устроились в комнате для допросов, где был телевизор и видеомагнитофон. Запись была продолжительностью меньше получаса, и когда они ее досмотрели, Делорм сказала кардиналу: «Похоже, этот тип из разведки в кои-то веки дал нам что-то путное». «Да, беру свои слова обратно. Пойдем поужинаем. Буду только рад поднять бокал за Келвина Сквайра». 20 минут спустя они уже сидели в одном из отдельных кабинетов ресторана посольства на Пилл-стрит. Точно так же, как слово «отель» было слишком пышным для регента, название «ресторан» мало подходило к посольству. Да, здесь были скатерти на столиках, сиденья вдоль стен, метрдотель, приглушенный свет, официантки в облегающей форме и табличка «Пожалуйста, подождите, мест нет». Но все остальное, от меню до пластмассовой обшивки мебели и аквариумов гробов без рыб, создавало впечатление отчаянной низкопробности –